конечно», – кивнул головой Ци Юй, – «однако их выгоды не настолько хороши, как наши. В конце концов, мы сильнейший пик секты пяти элементов. На этот раз старейшины секты потратили довольно огромную сумму денег, чтобы приобрести их. Им удалось сделать ставку на 10 духовных фруктов. Все фрукты распределятся пиком согласно их рейтингу. Пик древа сильнейший, поэтому мы получаем 4. Пик золота, второй пик, поэтому они получают 3. Пик огня получит 2, а значит пику воды достанется лишь 1. Что касается пика земли, так как они внизу, то ничего не получит. Ци Юй закончил объяснять на одном дыхании. Что? Услышав объяснение Ци Юй, Дуань Лин Тянь и Хуан Дань Ю отреагировали соответствующе. Пик земли ничего не получит? Да. Ци Юй кивнул головой, прежде чем вздохнуть. Говоря точнее, нынешняя ситуация пика земли – точная копия ситуации, в которой пребывал пик древа на протяжении последних 2 десятилетий. Неудивительно, что все пики в секте пяти элементов так старались занять место выше последнего. Оказывается, что конкуренция между 5 пиками настолько напряженная. Дуань Лин Тянь вдохнул и пробормотал про себя. Хотя он уже знал, что конкуренция между 5 пиками в секте пяти элементов весьма интенсивна, он не думал, что ситуация настолько усложнена. Несмотря ни на что, пик древа объявлен сильнейшим на следующие 3 года. Независимо от лакомства и богатства секты, мы получим наибольшие преимущества, улыбнулся Ци Юй. Дуань Лин Тянь и Хуан Дань кивнули головами и тоже улыбнулись. Благодаря данным духовным фруктам вы сумеете поднять свою основу развития на новый уровень. Через 2 недели 20 молодых учеников, включая вас двоих, последуют за мастерами пиков и покинут секту пяти элементов, произнес Ци Юй, бросив взгляд на духовные фрукты в руках парней. Мастер пика, секта совершает такую огромную подготовку. Куда именно мы направимся через 2 недели? Растерянно спросил Хуан Данью. Немного помрачнев, Ци Юй ответил так. Ну, вы узнаете где-то через 2 недели. Вам стоит вдоволь воспользоваться временем и увеличить свою силу. Только тогда у вас появится шанс на выживание в том месте. Своими словами он намекнул прямо. Они отправятся в место, опасное для жизни. Что? Хуан Данью ужаснулся. Ему никогда не приходило в голову, что им придется отправиться в опасное место. Дуань Лин Тянь, с другой стороны, был очень спокоен. Так спокоен, что даже пугало. Естественно, он был так спокоен, потому что уже знал, куда они отправятся через 2 недели. Они отправятся в тайную пещеру боевого императора. Такие места сопровождаются как возможностями, сколько и опасностями. Однако, самую высокую опасность для них представляли не скрытые угрозы внутри пещеры, а непосредственно молодые эксперты из других сил. В конце концов, внутрь войдут не только представители секты пяти элементов. Насколько Дуань Лин Тянь знал, 4 основные силы южной части Северной пустыни не останутся в стороне. Форт Небесного Волка, секта Клинка, секта эмоциональных страданий и райское святилище. А Форт Небесного Волка организовал боевые соревнования между 10 династиями только с той целью, чтобы отобрать новую кровь для похода в ту пещеру. Вот только к итоговой развязке все 4 силы появились внутри форта Небесного Волка и поделили между собой молодые таланты. Изначально Дуань Лин Тянь хотел присоединиться к секте клинков. Однако, кто ж знал, что на полпути его путешествия за ним бросится в охоту старейшины форта Небесного Волка. А после аномального вмешательства дощечки печати дьявола в его рассудок, он особым образом оказался на территории восточной области Северной пустыни. Как итог, он временно решил присоединиться к секте пяти элементов. Несмотря ни на что, я в долгу перед сектой пяти элементов. Если бы не она, мне бы не выпало шанса войти в формацию глубокого усвоения и получить такие внушительные преимущества. Хотя я мог бы получить подобную возможность в секте клинков, но в итоге я насладился ею в секте пяти элементов. Сердце Дуань Лин Тяня забилось. Вот почему внутри пещеры боевого императора я помогу секте пяти элементов и пика древа заполучить их желаемое, кроме тех вещей, которые понадобятся мне лично. Мою помощь можно расценить, как погашение всех долгов перед ними. Подумал про себя Дуань Лин Тянь. Ци Юй все еще смотрела на Дуань Лин Тяня и Хуан Данью. Поведав им о опасности, он до конца решили усвоить реакцию обоих талантов. И он отлично заметил, что Хуан Данью испытал ужас, а Дуань Лин Тянь Тянь сохранил полнейшее спокойствие. Контраст между ними оказался чрезвычайно велик. В этот момент хорошее впечатление Ци Юя Дуань Лин Тяня немедленно поднялось на несколько ступеней. К сожалению, ни пик древа, ни секта пяти элементов не смогут привязать его к себе. В противном случае, будущее секты засияло бы славой и величием. Подумал про себя Циюй и вздохнул. Очень скоро все трое вернулись на территорию пика древа. Попрощавшись с парнями, Циюй немедленно исчез. Дуань Линтянь, Хуан Данью, который все это время был потерян в своих мыслях, наконец пришел в себя и посмотрел на Дуань Линтянь. «Я заметил, что по дороге назад ты казался очень спокойным. Мастер Пика только что сказал, что мы отправимся в опасное для жизни место. Разве ты не беспокоишься?» В конце концов, Хуан Данью не мог не высказать свою озабоченность. «Беспокоиться? А чем тут беспокоиться?» Дуань Линтянь рассмеялся и покачал головой. Его выражение потемнело, когда он прошептал следующее. «Как ты можешь поймать тигренка, не войдя в логово тигра? Как можно поймать тигренка, не входя в логово тигра?» Хотя Дуань Линтянь говорил тихо, как мог Хуан Данью не услышать его? На его лице расцвета улыбка, а также проницательность. «Дуань Линтянь, ты знаешь о том, чего не знаю я, а ты и правда довольно умен. Нескольких моих слов хватило, чтобы ты уловил суть». В шутку отругал его Дуань Линтянь. «Дуань Линтянь, мастер Пика отказался что-либо говорить. Только не говори, что и ты мне ничего не расскажешь». Хуан Данью уставился на Дуань Линтяня горящими глазами. Он предвкушал. «Помнится, что раньше кто-то хвастался передо мной. Он сказал, что его концепция поднялась на 3 уровня после выхода из формации, и я не могу с ним сравниться, потому что моя поднялась только на 2 уровня. Ехидно прищурился Дуань Линтянь. Хуан Данью криво улыбнулся. Выходит так, что он сам выкопал проблему на свою голову. Слегка вздрогнув, Хуан Данью жалостливо произнес. «Дуань Линтянь, почему ты такой мелочный? Если я не ошибаюсь, то нас ждет поездка с мастерами пиков в тайную сокровищницу боевого императора». Естественно, Дуань Линтянь не заботился о таких мелочах. Когда он увидел жалкое выражение Хуан Данью, то перестал его дразнить и рассказал все, о чем знал сам. «Тайная сокровищница боевого императора?» Хуан Данью опешил. Усвоив знания, он сразу прищурился. «Эксперт стадии боевого императора, о таком он лишь слышал. Тем не менее, свирепость боевого императора бесспорна. В конце концов, такие эксперты стояли на вершине могущества облачного континента. Тайная сокровищница такого эксперта определенно не так проста». Дыхание Хуан Данью резко участилось. Лишь спустя некоторое время он сумел узить себя в руки. «Дуань Линтянь, ты уверен, что ты все еще мне не веришь?» Дуань Линтянь рассмеялся и покачал головой. «Давай же, подумай сам. Как думаешь, почему высшее руководство секты вдруг решило активировать формацию глубокого усвоения и помочь нам увеличить наши силы как можно скорее? Очевидно же, что им что-то нужно из сокровищницы, и чтобы мы помогли им это достать». Хуан Данью замолчал. Тем не менее, в его глазах отпечатались эмоции напряжения. «Хех, тогда мне прямо не терпится пойти туда. Внутри сокровищницы такого эксперта наверняка сокрыто множество могущественных артефактов, не так ли?» Сейчас он казался совершенно другим человеком по сравнению с Хуан Данью, которого напугал внезапной новостью Циюй. Как говорится, люди умирают в погоне за богатством, а птицы – в погоне за пищей. Данная пословица наиболее точно описывала Хуан Данью в настоящее время. «Ладно, давай вернемся и начнем культивировать». Дуань Линтянь разбудил Хуан Данью из его сладких снов. «У нас в запасе 2 недели. Постарайся прорваться на 7-й уровень стадии толкования пустоты. В противном случае, ты можешь пострадать, когда дойдет дело до конфликта с молодыми гениями из других сект и сил». «Еще и другие секты?» – ошеломился Хуан Данью. «Ну конечно же», – Дуань Линтянь фактически заявил. «Ты действительно думаешь, что самая большая опасность заключается внутри самой сокровищницы? Реальная опасность заключается не в тайных сокровищах, а в других молодых экспертах. Когда мы войдем в секретную сокровищницу, то даже если тебе удастся заполучить сокровище, тебе придется доказать свою силу и защитить его. В противном случае ты лишь поможешь посторонним чужакам заполучить его своими руками». Уже куда более серьезным тоном закончил свои нравоучения Дуань Линтянь. Осознав, что именно ему пытался втолковать Дуань Линтянь, Хуан Данью глубоко кивнул. «Понял тебя. Замечательно. Тогда поехали». Вскоре они добрались до своего павильона внутри пика древа. «Дуань Линтянь, меня не покидает ощущение, что что-то здесь не так. Почему старейшины секты должны отправлять именно младшие поколения к сокровищнице? Не проще ли им самим заняться делом?» Как будто ему что-то напомнили, Хуан Данью нахмурился. «Старейшины намного более могущественны, чем мы. Если отправимся мы, то на фоне старейшин других сект мы не более чем пушечное мясо. А что, если я скажу, что существует возрастное ограничение на вход внутрь сокровищницы боевого императора?» Дуэн Лин Тянь терпеливо объяснил и ответил на вопросы Хуан Данью. Глава 916. Стадия толкования пустоты 9 уровня. Ограничения по возрасту, и каковы же? Хуан Данью был озадачен. «Ты наверняка же слышал о жемчужине измерения возраста, верно? Если в формацию начертаний вложить жемчужину вместе с некоторыми другими особыми материалами, то создать формацию начертания со способностью ограничения конкретного возраста не составит проблемы», — терпеливо объяснил Дуэн Лин Тянь. «Ау, даже так?» — Хуан Данью ударило озарение, а следом он полюбопытствовал. «Тогда выходит, что в тайной пещере боевого императора установлена формация начертаний, ограничивающая возраст?» «Да», — Дуэн Лин Тянь кивнул головой. «И какое ограничение?» — полюбопытствовал Хуан Данью. 40 лет», — ответил Дуэн Лин Тянь. 40, тогда значит, что только члены младшего поколения способны туда войти. Неудивительно. Наконец-то он понял. Тогда поспешим назад и займемся культивацией. Я уверен, что молодые эксперты из других сил займутся тем же. Не дожидаясь ответа Дуэн Лин Тяня, он превратился во вспышку и полетел в сторону трехэтажного павильона на склоне горы. В мгновение ока он пропал с глаз Дуэн Лин Тяня. Этот парень. Дуэн Лин Тянь был поражен реакцией Хуан Данью. Горько усмехнувшись, он вернулся в свою спальню в трехэтажном павильоне. Как только он добрался до своей комнаты, то сел на кровать в позу лотоса. Не теряя времени, он начал поглощение двух духовных фруктов. Оба превратились в охладительный сок, которые потекли по его горлу. Два разных духовных фрукта имели различную лекарственную эффективность. Навряд ли нашелся второй такой Дуэн Лин Тянь, что осмелился проглотить сразу два духовных фрукта. В конце концов, лекарственные силы фруктов могли с легкостью вступить в противодействие. В случае столкновения мощная волна силы появлялась и извергалась внутри тела, причиняя большой вред меридианам и внутренним органам. В лучшем случае лекарственная сила просто взбесится, а в худшем – смерть эксперта. Но Дуэн Лин Тяня весьма сложно сравнить с обычным мастером боевых искусств. Он совершенно не переживал, что две лекарственные силы внутри его организма начнут противостоять друг другу. А причина весьма проста: в его дантяне уже скрывалась куда более страшная тираническая лекарственная сила. Лекарственная сила пилюли перерождения, и в соответствии с предположением парня, та сила мгновенно пробудилась, как только лекарственные силы двух духовных плодов вознамерились начать противостояние и вызвать хаос. Стоило лекарственной силе пилюли перерождения заметить нарушителей, то она сразу же изверглась из его дантяня. Подпитавшись первородной энергией парня, она властно устремилась к двух лекарственным силам. Бам! Первородная энергия пилюли перерождения и двух духовных плодов столкнулась друг с другом. Пилюля перерождения взяла на себя инициативу и начала буйствовать внутри тела Дуэн Лин Тяня. Сам парень чувствовал дрожь меридианов внутри тела. Даже его внутренние органы начали дрожать. Без каких-либо колебаний, Дуэн Лин Тянь поспешно успокоился и сфокусировался. Священная техника 9 боевых драконов, форма дракона меча. По мере высвобождения первородной энергии, лекарственная сила начала успокаиваться и направляться по маршруту его техники культивации. «С такой скоростью я в мгновение ока смогу совершить прорыв 8 уровню стадии толкования пустоты». Ощущая бурные волны первородной энергии внутри своего тела, Дуэн Лин Тянь почувствовал толчок в своем сердце. Он был вне себя от радости. Ранее, с помощью духовной энергии Нань Гунчиня, властная лекарственная сила пилюли перерождения катализировала его первородную энергию и позволила ему совершить прорыв на 7 уровень стадии толкования пустоты. Еще тогда она добралась до узкого места к 8 уровню стадии толкования пустоты. Учитывая наличие лекарственных сил двух духовных фруктов внутри его тела, тираническая лекарственная сила пилюли перерождения вновь начала наполнять его первородную энергию. Хоть она оказалась не такой внушительной, как тогда, но наполняла его тело соответствующим потоком энергии. Да и к тому же, лекарственная сила двух духовных плодов также наполняла его тело, преображаясь в первородную энергию. Бам! Не прошло много времени, прежде чем парень ощутил, словно колоссальное цунами пробилось через узкое место. Он с легкостью пробился на восьмой уровень стадии толкования пустоты. С точки зрения качества его первородная энергия подверглась трансформации. Какая мощная первородная энергия! Совершив прорыв на восьмой уровень стадии толкования пустоты, Дуань Линтянь был полностью застигнут врасплох. Он испытывал полный восторг. Властная энергия пилюли перерождения продолжала сливаться с его первородной энергией. Она регулярно наполняла меридианы его тела, помогая ему развиваться. Время по-прежнему тихо текло. Дуань Линтянь забыл о времени, пока занимался культивацией. Однако он ясно ощущал изменения в своем теле. После прорыва на восьмой уровень стадии толкования пустоты, тираническая лекарственная сила пилюли перерождения продолжала наполнять его первородную энергию при помощи лекарственных сил двух духовных фруктов, направляя ее по маршруту седьмой формы его техники культивации. Как будто он не знал, что такое истощение. После бог знает какого времени, Дуань Линтянь мог ясно чувствовать появление узкого места к девятому уровню стадии толкования пустоты. А спустя еще какое-то время он ощутил, как узкое место разрушилось, позволяя его первородной энергии достичь девятого уровня стадии толкования пустоты. Бам! Легкий звук хруста зазвенел в его теле, заставляя Дуань Линтяня резко открыть глаза. Мгновенно, счастье и волнение залило все его естество. Это прорыв. Девятый уровень стадии толкования пустоты. Когда молочно-белая энергия закружилась вокруг тела Дуань Линтяня, заполняя воздух, энергия неба и земли над его головой закружилась и преобразилась в феномен воплощения энергии неба и земли. 120 силуэтов древние рогатые драконов. Они показали, что его основа культивации официально вступила на девятый уровень стадии толкования пустоты. А, без предупреждения, первородная энергия вокруг Дуань Линтянь совершила дикий рывок, а после вдруг рассеялась без следа. Плеск. В следующий миг Дуань Линтянь прищурился, а еще через мгновение его вырвало кровью. Кровь разбрызгалась по полу. Не имея свободного времени на уборку крови, Дуань Линтянь вновь приступил к культивированию. Священная техника девяти боевых драконов, форма дракона меча. Парень полностью сфокусировался, направляя бушующую первородную энергию по правильному маршруту. Он опасался новой вспышки неистовой энергии. Поддавшись радости от прорыва и желая убедиться в нем лично, он забыл о не до конца усвоенной первородной энергии, которая воспользовалась моментом и вышла из-под его контроля. Лекарственная сила пилюли перерождения уже тираническая, а в сочетании с лекарственной силой двух духовных фруктов. С такой силой даже моему телу легко не справиться. Пришел к выводу Дуань Линтянь. Тем не менее, он почти сразу обнаружил, что от лекарственных сил двух духовных фруктов осталось не то кто уж много запаса, после двух последовательных прорывов. Вскоре они иссякнут. Не прошло много времени, прежде чем лекарственные силы обоих фруктов полностью пропали. Хоть они и пропали, но Дуань Линтянь не желал просто так отпускать первородную энергию, происходящую от пилюли перерождения. Он продолжил направлять свою первородную энергию дальше. Через некоторое время ему удалось заметить, что его первородная энергия достигла барьера, ведущего к ступени трансформации пустоты. Бам! Тираническая лекарственная сила пилюли перерождения стимулировала первородную энергию. Следуя по методу культивации, она продолжила хлопать по узкому месту. Узкое место дрожало, но не проявляло никаких признаков разрушения. Бам! Бам! Бам! Бам! Бам! Высвобождаясь из тиранической лекарственной силы пилюли перерождения, первородная энергия продолжала долбиться в барьер. Узкое место постепенно начало ослабевать. В конце концов, несколько раз оно почти что поддалось. Бам! Первородная энергия устремилась вперед и снова сильно ударила в барьер. Узкое место на мгновение ослабло. Хотя казалось, что оно вот-вот сломается, но внешне оно казалось твердым и непоколебимым. Достаточно еще одного раза. Дуань Линтянь глубоко вдохнул. К сожалению, он начал с сожалением замечать, что поток первородной энергии со стороны пилюли перерождения начал ослабевать. Властная лекарственная сила пилюли перерождения исчезла так же быстро, как и появилась. В мгновение ока она поспешил прочь и снова спряталась в его дантяне. «Попробуем еще раз», — горько улыбнулся про себя Дуань Линтянь. В то же время он продолжил толкать первородную энергию самостоятельно, чтобы она могла завершить вторую половину цикла культивации и продолжила движение к узкому месту, ведущего к ступени трансформации пустоты. Тем не менее, узкое место лишь слегка дрогнуло, но не сломалось. На фоне огромной и властной первородной энергии пилюли перерождения – его собственная первородная энергия казалась такой слабой, словно уже голодала очень давно. Еще немного. Даже без тиранической лекарственной силы я уверен, что смогу прорваться и войти на первый уровень стадии трансформации пустоты через 10 или даже сотню циклов. Дуань Лин Тянь пытался завершить прорыв уже самостоятельно. Дуань Лин Тянь сумел сделать еще 5-6 циклов, стимулируя свою собственную первородную энергию. Хотя узкое место продолжало ослабевать, энергии Дуань Лин Тяня не удалось его разорвать. Дуань Лин Тянь, а когда он собрался продолжить, знакомый голос раздался снаружи дома. Ему пришлось прийти в чувство и открыть глаза. Эх, еще немного. С кривой улыбкой, Дуань Лин Тянь спустился с кровати и подошел к двери. Когда он увидел молодого человека снаружи, то спросил: «Чэнь Вэй, что привело тебя сюда?» К нему пришел лично прямой ученик Кэчжина, Чэнь Вэй. Именно благодаря встрече с ним он попал в секту пяти элементов. А если обрисовать картину в целом, то ему действительно повезло с ними встретиться. Глава 917. Мрачный Хуан Данью. «Мастер попросил меня забрать тебя и Данью», — улыбнулся Чэнь Вэй. «Нас ищет мастер Пика». Дуань Лин Тянь был поражен. «Прошло уже 2 недели, да», — кивнул Чэнь Вэй. «Мы все ждем тебя и Данью. Как только вы оба будете готовы, мы отправимся на пик золота, чтобы встретиться с 4 другими мастерами и их молодыми учениками. Мы, ты тоже пойдешь?» Дуань Лин Тянь был удивлен. «Не только я, с нами пойдут еще 3 учеников», — улыбнулся Чэнь Вэй. «Хотя я понятия не имею, куда мы направляемся, но так как пик древа занял 1 место, разрешили принять участие 6 нашим ученикам. Квота на остальные пики не такая большая, как наша. Честно говоря, не думаю, что здесь что-то плохое. Пику древа разрешили взять 6 учеников, а другим пикам нет». Дуань Лин Тянь нахмурился. Ему стало любопытно, сколько учеников с других пиков допущено. «Да». Чэнь Вэй снова кивнул головой. «В этот раз допущенных распределили в соответствии с рейтингом пиков. Как сильнейшему, пику древа позволено взять 6 учеников. Пику золота позволили взять 5. Пику огня разрешили 4, а пику воды 3. И как понимаешь, пику земли допущено взять лишь 2, объяснил Чэнь Вэй. «Я позову Данью, а после мы встретимся с мастером пика и остальными». Закончив предложение, Дуань Лин Тянь вместе с Чэнь Вэем спустились на 1 этаж павильона. Когда Хуан Данму вышел из комнаты, его лицо выглядело румяным, а сам он пребывал в приподнятом настроении. Поприветствовав Вэй Чэня, Хуан Данью перевел взгляд на Дуань Лин Тяня, парящего в воздухе. Он ухмыльнулся тому, уверенно спросив: «Дуань Лин Тянь, у нас будет тренировочный матч?» Услышав его, Дуань Лин Тянь прищурился. «Как ты хочешь его провести? Как насчет такого? Я не буду одалживать энергию силы земли, а тебе нельзя использовать концепцию ветра. Давай сражаться без оружия. Что думаешь?» Глаза Хуан Данью блестели ярко, он жаждал боя. «Данью, ты осмеливаешься бросить мне вызов? Похоже, твой прорыв на этот раз должен оказаться весьма впечатляющим», — улыбнулся Дуань Лин Тянь. «И что, так ты осмеливаешься или нет?» — уже провокационно ухмыльнулся Хуан Данью. «Почему бы и нет? Тем не менее, думается мне, что лучше отойти подальше. Давай не будем мешать культивации малышки Сюань», — без страха ответил Дуань Лин Тянь. В то же время он бросил теплый взгляд на 2-й этаж павильона. Без всякого предупреждения он полетел в сторону дальнего горизонта. Дуань Лин Тянь постепенно превратился в маленькую черную точку перед глазами Хуан Данью и Чэнь Вэя. «Как и ожидалось от тебя, Дуань Лин Тянь, ты прямолинейный человек». Хуан Данью улыбнулся еще шире. Без тени страха он полетел за Дуань Лин Тянем. «Два балбеса. Мастер Пика ждет вас обоих». Чэнь Вэй криво улыбнулся и покачал головой, но все-таки полетел следом за ними. В небе Дуань Лин Тянь и Хуан Данью стояли друг напротив друга и смотрели друг другу прямо в глаза. Их тела излучали интенсивный боевой настрой, как будто она собиралась взорваться в любой момент. Хуан Данью смотрел на Дуань Лин Тяня, словно смотрел на своего великого врага. Что касается Дуань Лин Тянь, он выглядел очень спокойно и собрано. Казалось, что он совершенно не видел в Хуан Данью угрозы для себя, ведь он действительно не ощущал от него никакой угрозы. Когда Хуан Данью впервые вышел из комнаты, своей острой духовной энергией он почти сразу определил, что парень совершил прорыв на 8-й уровень стадии толкования пустоты. 8-й уровень стадии толкования пустоты и промежуточная концепция земли 9-го уровня. Вот какова текущая сила Хуан Данью. «Данью, давай», — улыбнулся Дуань Лин Тянь. Хуан Данью заметил, как спокойно ведет себя Дуань Линтянь. Он понял, что тот не особо опасался его. Он прищурился, предупредив глубоким голосом: «Дуань Линтянь, тебе лучше быть осторожным. Я больше не Хуан Данью 2 недели назад. Давай». Дуань Линтянь кивнул головой. Улыбка на его лице не дрогнула. Пристально наблюдая за выражением оппонента, Хуан Данью помрачнел. Хотя Дуань Линтянь и являлся его другом, но ему постоянно не нравилось его пренебрежительное выражение. А теперь он хотел проучить его, поэтому не стал подавлять свой рвущийся наружу гнев. Без предупреждения, Хуан Данью громко взревел. Первородная энергия на его теле мгновенно вспыхнула и слилась с концепцией земли вокруг него. Небольшая часть энергии затвердела под его ногами, образуя толстую каменную платформу. Бум! А когда появилась каменная платформа, Хуан Данью подпрыгнул и приземлился на нее. Он расколол каменную платформу на куски, превращая ее в пыль. В следующий момент порыв неистового ветра вырвался наружу и превратился в ураган, разлетевшись во все стороны от каменной платформы. Ветер оказался таким сильным, что Чэнь Вэй вынужден был прищуриться. Одежда Чэнь Вэя развивалась от сильного ветра. В то же время он заметил, как силуэт Хуан Данью размылся. Его скорость ошеломляла. С каких это пор Данью стало таким сильным? Прежде чем Чэнь Вэй смог разглядеть картину впереди, он сразу увидел 210 силуэтов древних рогатых драконов над головой Хуан Данью. Он разинул рот от изумления. Без какого-либо духовного оружия ему удалось воплотить 210 силуэтов древних рогатых драконов. И он прекрасно понимал, что это значит. Мастер боевых искусств 8 уровня стадии толкования пустоты, постигшего промежуточную концепцию 9 уровня. Либо же мастер боевых искусств 9 уровня стадии толкования пустоты, постигший промежуточную концепцию 8 уровня. Если бы любой другой эксперт среднего возраста с пика древа продемонстрировал такую силу, он бы не удивился. Вот только такую мощь продемонстрировал непосредственно Хуан Данью. Почти месяц назад он же обладал лишь силой 6 уровня стадии толкования пустоты, постигнув промежуточную концепцию земли 6 уровня. На фоне прошлого Хуан Данью, Чэнь Вэю показалось, что перед ним абсолютно другой человек. Бам! Прежде чем он пришел в себя, еще один громкий взрыв прогремел в воздухе. В то же время, еще более ужасающий шквал воздушных волн вызвал ураган. Взрывная волна вынудила его попятиться на несколько шагов назад. Что произошло? Чэнь Вэй открыл глаза с большим трудом, но сразу же заметил вдалеке 2 столкнувшихся человека. В этот момент они оба ударили друг друга кулаками. Изначально он считал, что знаком с обоими из них. Вот только теперь они казались ему совершенно посторонними. Кроме высокого молодого человека, над головой которого воплотилось 210 силуэтов древних рогатых драконов, над головой другого молодого человека в фиолетовом одеянии воплотилось 220 силуэтов древних рогатых драконов. 220 силуэтов древних рогатых драконов. Мастер боевых искусств 9 уровня стадии толкования пустоты, что постиг промежуточную концепцию 9 уровня. Дуань Линтянь, он. Чэнь Вэй от шока широко раскрыл рот. От потрясения он достаточно долго не мог прийти в себя. Бам! Еще один громкий звук отразился в воздухе и застал Чэнь Вэя врасплох. Он не мог не содрогнуться от этого звука. Он ясно видел густые фиолетовые молнии, обернутые вокруг кулака Дуань Линтяня. Он без труда выдерживал мощь коричневого кулака Хуан Данью. В следующую секунду Дуань Линтянь наклонилась вперед. Что касается Хуан Данью, то он наоборот отправился в полет, как выпущенная из лука стрела. Плеск. Хуан Данью покраснел. От повреждения и напряжения его вырвало легким всплеском крови. Через некоторое время Хуан Данью сумел прямо встать и вытереть кровь с лица, когда немного оправился после принятия лекарства. Но естественно, он понял, что Дуань Линтянь проявил милосердие, а иначе его ждали далеко не поверхностные раны. Дуань Линтянь, ты монстр, чудовище. Тебе удалось прорваться к 9 уровню стадии толкования пустоты. Только благодаря тем духовным фруктам, они действительно содержали так много лекарственной силы, громко выругался Хуан Данью. Вот только чем дальше он говорил, тем тише становился его голос. Он осмелился бросить вызов Дуань Линтяню ранее, потому что был уверен, что сумеет одолеть его после усвоения лекарственной силы от 2 духовных фруктов. По его мнению, Дуань Линтянь сумеет лишь стабилизировать свою основу развития на 7 уровне стадии толкования пустоты. Даже если Дуань Линтянь полностью впитал и усвоил лекарственную силу 2 духовных фруктов, то максимум сумел бы совершить прорыв на 8 уровень стадии толкования пустоты. Он не верил, что тому удастся совершить прорыв на 9-й уровень. Однако, продемонстрированная сила Дуань Лин Теня ясно показала, насколько он ошибался. «Ты думал, что я сумел совершить прорыв на 9-й уровень стадии толкования пустоты?» Немного удивился вопросу парня Дуань Лин Тянь. «Естественно», — хрипло ответил Хуан Данью. «Если бы я знал раньше, то не стал бы бросать тебе вызов. Я не мазохист, понял?» Закончив выговариваться, Хуан Данью помрачнел, а оценив его выражение лица, Дуань Лин Тянь не удержался и рассмеялся. Его смех звучал из самых теплых побуждений. «Дуань Лин Тянь, Данью, когда вы успели стать такими сильными?» Чэнь Вэй подлетел к ним и задал животрепещущий вопрос. «Вам удалось постигнуть промежуточную концепцию 9-го уровня внутри формации глубокого усвоения, и Дуань Лин Тянь, ты и правда постиг концепцию молнии?» Больше всего недоумения у Чэнь Вэя вызывал сей момент. «Совершенно верно. Нам удалось достичь внушительной пользы внутри формации. Мне, видишь ли, удалось поднять уровень своей концепции на целых 3 уровня. 3 долбанных уровня, понял?» Хуан Данью усмехнулся. «Так ты постиг промежуточную концепцию Земли 9-го уровня?» Совершенно изумленный, Чэнь Вэй посмотрел на Хуан Данью шокированным взглядом. Хотя он слышал о чудесности формации глубокого усвоения, но не догадывался о том, насколько же благословленной способностью и возможностью она обладает, раз Хуан Данью сумел постичь целых 3 уровня в своей промежуточной концепции Земли. Глава 918. 4 часа. Совершенно верно. Хуан Данью выглядел очень гордым. «Мне удалось поднять мою промежуточную концепцию Земли с 6 по 9 уровень внутри формации глубокого усвоения». А после он бросил взгляд на Дуань Лин Теня. Возгордившись еще больше, он продолжил. «Я превзошел даже Дуань Лин Теня. До формации его концепция молнии находилась на 7 уровне. Хотя он тоже получил свои преимущества, но поднял ее всего лишь на 2 уровня. А когда Хуан Данью снова коснулся сего момента, Дуань Лин Тянь просто беспомощно покачал головой. Ему было слишком лень возиться с заносчивостью этого парня. «Я слышал, что формация глубокого усвоения непростая, но никогда не думал, что она на самом деле настолько мощная». Чэнь Вэй воскликнул от зависти. Затем он снова посмотрел на Дуань Лин Тяня, прежде чем криво улыбнуться. «Дуань Лин Тянь, я всегда думал, что ты постиг только промежуточную концепцию ветра 3-го уровня. Весьма удивлен, что ты к тому же еще постиг промежуточную концепцию молнии 7-го уровня. Ранее, как и большинство людей, он думал, что Дуань Лин Тянь настолько силен благодаря своей врожденной способности. Если бы не его врожденные способности, Дуань Лин Тянь, вероятно, не вошел бы в число выдающихся членов молодого поколения секты 5 элементов. Однако сейчас он прекрасно понимал, насколько глупо и нелепо ошибался. Дуань Лин Тянь действительно хорошо скрывает свои силы». Хуан Данью посмотрел на Дуань Лин Тяня. Его глаза ярко блестели, как будто он мог видеть его насквозь. Даже если он продемонстрирует еще одну концепцию помимо концепции молнии и ветра, не думаю, что буду удивлен. Услышав уверенные слова Хуан Данью, губы Дуань Лин Тяня неосознанно дернулись. Хотя он и понимал, что тот просто ляпнул языком, но его сердце невольно дрогнуло. Он действительно постиг 3-ю концепцию толкования пустоты. Помимо 3-й концепции толкования пустоты, он также постиг и 4-ю. В настоящее время все 4 его концепции достигли ступеньки промежуточной концепции. Однако Чэнь Вэй не воспринял слова Хуан Данью всерьез. По его мнению, учитывая возраст Дуань Лин Тяня, весьма шокировал тот факт, что он уже постиг 2 промежуточные концепции. Даже если он являлся разнородцем, то явно не мог постичь и 3-ю промежуточную концепцию. «Твой уровень развития». Чэнь Вэй бросил беглый взгляд на Хуан Данью, а затем на Дуань Лин Тянь. На его лице читалось любопытство. «Наше развитие подскочило в целом благодаря духовным фруктам, которыми нас одарил мастер Пика. Если точнее, то сама секта одарила нас ими», — улыбнулся Хуан Данью. Теперь Чэнь Вэй все понял. Хоть он и завидовал, но совершенно не ревновал. Он прекрасно знал, что они оба заслужили такое отношение. Если бы не Дуань Лин Тянь и Хуан Данью, Пик Древа никогда не сумел бы избежать судьбы последнего места, не говоря уже о том, чтобы стать сильнейшим пиком секты 5 элементов. А если бы Пик Древа не смог исправить свое положение, то и секта даже не посмотрела в их сторону, чтобы одарить духовными фруктами. «Идем, мастер Пика ждет нас», — сказал Чэнь Вэй им обоим, прежде чем полететь вдаль. Дуань Лин Тянь кивнул головой. Вместе с Хуан Данью они догнали Чэнь Вэя и полетели вместе с ним. Очень быстро Дуань Лин Тянь снова встретился с Ци Юй. Позади Ци Юй стояло еще трое молодых учеников, которым было на вид около 35 лет. Очевидно, что их тоже избрали для посещения тайной сокровищницы боевого императора. Дуань Лин Тянь выпустил свою духовную энергию, поэтому через несколько секунд определил их культивацией. Как и Чэнь Вэй когда-то, все они являлись боевыми мастерами четвертого уровня стадии толкования пустоты. Когда Чэнь Вэй пришел за ним недавно, он заметил, что Чэнь Вэй совершил прорыв на пятый уровень стадии толкования пустоты. Наконец-то пришли, увидев Дуань Лин Тяня и Хуан Данью, Ци Юй позволил себе необычную улыбку, хотя обычно вел себя спокойно. Мастер Пика, Дуань Лин Тянь и Хуан Данью приветствовали Ци Юй с улыбкой. Трое молодых учеников вежливо поприветствовали их. Старший Дуань и старший Хуан это им немного польстило, ведь эти трое учеников старше их по возрасту. «Полетели», — произнес Ци Юй, а после они направились в сторону пика золота. Через некоторое время они уже достигли неба за пределами пика золота. Там уже собралось две группы людей, а стояли они напротив друг друга. А стоило им увидеть приближение группы Ци Юй, так сразу обратили на них пристальное внимание, особенно на двух человек среди них, Дуань Лин Тянь и Ци Юй. Когда Дуань Лин Тянь впервые прибыл на пик древа, то победил прямого ученика старейшины и даже заставил того старейшину искалечить свое собственное развитие. Того события хватило, чтобы имя Дуань Лин Тяня разлетелось по всей секте. А позднее, во время битвы пяти пиков, Дуань Лин Тянь стал куда более известным. Он победил близнецов Наньгун, которые занимали титул сильнейших в секте пяти элементов. Он даже получил первое место за индивидуальное и командное сражение в битве пяти пиков, а следом помог пику древа стать сильнейшим пиком секты пяти элементов. В настоящее время репутацию Дуань Лин Тяня в секте можно сравнить с полуденным солнцем. Он даже превзошел близнецов Наньгун с пика золота. Некоторые из учеников даже тайно считали Дуань Лин Тяня самым сильным гением среди молодого поколения в секте. Ци Юй, мастер пика древа, который не являл себя последние пару десятилетий, активно проявил свою силу во время битвы пяти пиков и даже дважды ранил мастера пика огня Чабая. Именно тогда ученики поняли, что Ци Юй не за красивую шевелюру получил титул второго по силе эксперта секты пяти элементов. Он действительно обладал такой силой. На некоторое время Ци Юй также стал предметом обсуждения среди учеников. Теми группами людей в свою очередь оказались представители с пика воды и пика земли. Юй Фан и Тянь Гу, мастера пиков воды и земли, вышли вперед и приветствовали Ци Юй с улыбкой. Мастер пика Ци Юй, мастер пика Юй Фан, мастер пика Тянь Гу. Ци Юй вернула им вежливость. Дуань Лин Тянь, в свою очередь, бросил взгляд на молодых учеников обоих пиков. Он отметил, что оба мастера пиков привели с собой пять учеников, три ученика с пика воды. Помимо Тань Хуани и второй ученицы, которую я видел во время состязаний, рядом с ними стояла еще одна ученица. Со стороны пика земли присутствовало двое. Все тот же Тянь Чжэнь и парень, которого он видел во время состязаний, а количество учеников с обоих пиков даже не превышало числа допущенных со стороны пика древа. Внезапно ученик пика древа воскликнул глубоким голосом: «Пик огня!» Присутствующие люди, кроме Дуань Лин Тяня и Ци Юй, немедленно перевели свои взгляды на пять человек, которые приближались к ним издалека. Четырех молодых людей вел за собой старик в красных одеяниях, Чай Бай собственной персоной. За спиной старика следовало четверо молодых людей. Впереди них естественно оказался Ху Фэй. «Раз уж мы все здесь, давайте приступим». А прежде чем Юй Фан и Тянь Гу смогли поприветствовать Чабая, громкий голос прогремел со стороны пика золота. Он мгновенно привлек всеобщее внимание. Дуань Лин Тянь посмотрел в сторону источника голоса, но увидел в воздухе шестерых человек. Ту группу возглавлял непосредственно Го Чун, мастер пика золота и по совместительству лидер секты пяти элементов. За ним по пятам следовали Наньгун и Наньгун Чень. От обоих исходила величественная аура. За ними уже летели трое учеников в возрасте около 35 лет. Видимо, именно их избрали для посещения тайной сокровищницы боевого императора, лидер секты. В тот момент, когда Го Чун появился, люди с других четырех вершин проявили свое уважение. Одни кивали головами, другие кланялись. За исключением четырех мастеров пика и Дуань Лин Тяня, которые кивнули головами, остальные поклонились без исключений. На фоне поклонившихся учеников, Дуань Лин Тянь выделялся как белая ворона. Окажись на его месте кто-либо другой, Го Чун определенно разозлился бы. Но когда он опознал Дуань Линтяня, его злость сразу утихла. Он считал благословением для секты, что разнородец в лице Дуань Линтяня временно присоединился к ним. Что касается всех остальных ненужных и сложных формальностей, Дуань Линтянь имел право игнорировать их. «Пойдем», — громко объявил Го Чун. Следом он вместе со своими учениками полетел в сторону юго-западного направления. Он намеренно снизил скорость полета, чтобы ученики поспевали за ним. «Идем». На этот раз Ци Юй, Юй Фан, Тянь Гу и Чабай вместе со своими учениками полетели следом за Го Чуном. Они преследовали его, как тень. Тайная сокровищница боевого императора на юго-западе, Дуань Линтянь прищурился, когда определил направление полета. Направление находится между южным и западным районами Северной пустыни, но оно ближе к четырем основным силам южного района Северной пустыни. Южный район Северной пустыни, древний пустынный город, форт Небесного Волка. Внутри форта, в подземном дворце, пять человек стояло перед высокой платформой. Они смотрели на высокую платформу, окутанную туманом. Глаза всех пятерых людей ярко сверкали от волнения. «Скоро будет 3 часа», — тихо проговорил единственный мужчина средних лет среди пятерых. «Формация глубокого усвоения близка к завершению, поэтому скоро они покажутся», — взволнованно ответил один из стариков. Выглядел он так, словно предвкушал нечто интересное. Время спокойно текло. Что случилось? Прошло уже 4 часа, так почему же формация глубокого усвоения не отключается? Неправильно. Что-то случилось с формацией глубокого усвоения. 5 мужчин начали в тревоге переговариваться. Их явно не устраивало, что что-то пошло не по их ожиданиям. Глава 919. Призрак пламени. Этими 5 мужчинами оказались 5 заместителей мастеров форта Небесного Волка. Их возглавлял Ло Фу, а остальных звали Мэнли, Нин Цань, Юй Кан и Фэн Вэй. Фэн Вэй являлся учеником Ло Фу. Единственный среди них мужчина среднего возраста. Возраст всех остальных превышал 70 лет. Вот только все 5 выглядели мрачными. Они имели четкое представление о формации глубокого усвоения. Она могла работать не более 3 часов, после чего автоматически выключалась. После ее отключения люди внутри формации приходили в себя, постигнув в той или иной степени свои концепции. Тем не менее, прошло уже 4 часа. А формация не показывала никаких признаков остановки. Как будто что-то пошло не так, они напряглись из-за непонятливости ситуации. «Только не говорите мне, что внутри что-то произошло», — тихим тоном произнес Фэн Вэй. «Я так не думаю. Формация глубокого усвоения, формация начертания, которую лично установил эксперт стадии боевого императора, с ней определенно не должно быть никаких проблем». Ло Фу покачал головой. Его мудрые глаза сияли от размышлений, когда он смотрел на высокую платформу, окутанную туманом. «Мне кажется, что внутри происходит нечто, что нам неведомо». Хотя Мэнли, Нин Цань и Юй Кан не произнесли ни слова, они все пристально смотрели на высокую платформу. Все они явно беспокоились. По сравнению с беспокойством 5 заместителей мастера форта, внутри формации обстановка была спокойной. 9 молодых талантов сидели в позе лотоса в разных местах, спокойно постигая свои концепции. Вокруг молодых людей колебались потоки энергии концепции. Концепции ветра, огня, воды, молнии или земли. Все 5 видов принадлежали к концепциям природы. Среди них тело одного молодого человека окутывалось энергией концепции меча. Материализованная форма концепции меча. 8 молодых талантов сидели как статуи, совершенно не двигаясь. Только 1 человек иногда хмурился, а иногда расслаблялся. Сей молодой человек носил белые одеяния, возраст которого соответствовал чуть больше 30 лет. Хотя его глаза были закрыты, лицо выглядело необычно холодным. Особенно черная метка пламени между бровями, которая могла заставить людей при взгляде на нее испытать озноб. А сейчас клеймо пламени на его лбу ярко горело, отчего казалось вполне себе живым. «Старший призрак, как ты это сделал?» Голос эхом отозвался из глубины разума юноши. Он явно был удивлен. В глубине разума молодого человека рядом с душой находились 2 шара огромных энергий концепций, похожих на 2 облака, постоянно вращающихся вокруг своей оси. Одна из энергий концепций окрашивалась зеленым, а другая красным. Концепции ветра и огня соответственно. ХМФ. В то же время, холодный, хриплый и древний голос внезапно захрипел в сознании молодого человека. Лишь какая-то формация начертаний, заложенная экспертом стадии боевого монарха. «Ты действительно думал, что он сможет остановить меня. Хотя остаток моей души не так силен, как во время моего расцвета, мне не составит труда выделить сгустки твоих энергий концепций, чтобы ускорить твой прогресс. Понял, такой пустяк меня не остановит. В том голосе звучало явное и громкое презрение. По его словам становилось понятно, насколько пренебрежительно он смотрел на формацию, установленную экспертом стадии боевого императора. Да, да, какой-то паршивый боевой император. Это как мусор по сравнению с вами, старейшина-призрак. Вовсю польстил молодой человек. Без предупреждения парень решил сменить тему. Старейшина-призрак, насколько высоко данные энергии концепции сумеют поднять мою концепцию огня и ветра? Концепции трансформации пустоты, ответил ему хриплый голос. Концепции трансформации пустоты, старейшина-призрак, вы ведь не шутите? Недоуменно спросил у него парень. А когда-либо лгал тебе? Остаток моей души живет в твоем теле, раздался уже немного сердитый голос старика. Нет, конечно нет, старейшина-призрак, пожалуйста, не обижайтесь на мои слова. Просто меня немного поразили ваши слова, я слишком взволнован, встревоженно ответил парень. ХМФ, снова фыркнул старик, а после продолжил. Сзышан, мальчишка, ты должен помнить, что я могу дать тебе гораздо больше, чем позволит тебе твое воображение. Пока ты помнишь о своем обещании, я определенно не стану плохо к тебе относиться. Да, да, поспешно ответил Сзышан, он не смел расслабляться. Хорошо, я передам контроль над телом обратно. Дальше ты уже самостоятельно сумеешь впитать энергии концепции. Закончив фразу, старик затих. Клеймо черного пламени постепенно развеялось на лбу Сзышана, как будто его никогда и не существовало. Очень странная картина. Сзышан медленно открыл глаза. В его глазах вспыхнул острый блеск, когда он пробормотал себе под нос. Дуань Лин Тянь, когда мы встретимся снова, я собираюсь преподнести тебе огромный сюрприз. Даже если старейшина-призрак не сможет избавиться от тебя сам, я буду достаточно силен, чтобы уничтожить тебя. А как только я заполучу твою дощечку печати дьявола, мое будущее определенно будет сверкать. Даже боевые императоры облачного континента падут перед моими ботинками. Пока он шептал, на его лице всплыла зловредная ухмылка. Лишь спустя некоторое время он смог успокоиться. Сзышан снова закрыл глаза и продолжил слияние двух энергий концепций в глубине своего разума. Большое пламя мгновенно вспыхнуло вокруг его тела. Оно поддерживалось порывами мощного ветра. С помощью ветра огонь бушевал и ярко горел. Время пролетело незаметно. 3 дня пролетели в мгновение ока. Прошло уже 3 дня, а формация глубокого усвоения все еще работает. В подземном дворце форта Небесного Волка Нин Цань ходила взад и вперед рядом с высокой платформой, окутанной туманом. При взгляде на платформу на его лице невольно всплывало беспокойство за личного ученика, Сзышана. «Так как мы уже ждем 3 дня, можем подождать еще немного», — внезапно подал голос Ло Фу, стоявший рядом. Хоть он так и сказал, но все равно не смог скрыть даже своего беспокойства. «А?» — он нахмурился, как будто что-то почувствовал. Когда он бросил взгляд на формацию глубокого усвоения, то отметил, что высокая платформа все еще была окутана туманом. Вот только туман вдруг закружился, словно что-то должно было случиться. Формация глубокого усвоения вот-вот закроется. Нин Цань сразу перестал расхаживать. 3 других заместителей форта открыли свои глаза, сидя в позе лотоса неподалеку. Они встали и посмотрели на туман. Через некоторое время туман рассеялся, раскрывая взор у 9 молодых людей, сидящих в позе лотоса. 8 молодых мужчин и 1 молодая женщина. Если бы Дуань Лин Тянь был здесь, то узнал бы эту девушку с первого взгляда. Елин, сильнейшая среди молодых талантов династии Дарцин, которую он встретил однажды во время боевых соревнований между 10 династиями. После соревнования она присоединилась к форту Небесного Волка и получила должный уход. Теперь ее культивация полностью отличалась от прежнего уровня. Вскоре все молодые люди открыли глаза и окончательно проснулись. Нин Цань не отрывал взгляда от молодого человека в белом одеянии. «Сзышан, как продвигается твоя концепция ветра?» «Мастер, Сзышан не разочаровал вас», — слегка улыбнулся Сзышан. Энергия рядом с ним немедленно закружилась, выпуская волны горящей ауры. В мгновение ока, высокое пламя окутало все его тело. Теперь он начал внешне напоминать огненного гиганта. Свист. Энергия в небе закружилась, преображаясь в феномен воплощения энергии неба и земли. Силуэты древних рогатых драконов постепенно воплотились. 10, 20, 30, их число продолжало расти. Это же сила 200 силуэтов древних рогатых драконов, ахнул Ло Фу, он был ошарашен. Первый уровень высшей концепции огня. Цзы Шан, ты действительно постиг концепцию трансформации пустоты? Концепция трансформации пустоты. Остальные 8 молодых учеников форта Небесного Волка сразу же замерли, в ужасе глядя на 200 силуэтов древних рогатых драконов. Они застыли и долгое время не могли оправиться от шока. Цэ Цзы Шан, твоя концепция огня находилась на начальной ступени до посещения формации глубокого усвоения. Так, решил уточнить Нин Цань, начальная концепция огня, как только эти слова покинули его рот, остальные заместители мастера форта встревожились. Он вошел в формацию при начальной концепции огня, а вышел из нее уже с высшей концепцией огня, он пропустил промежуточную ступеньку, да, кивнул Цзы Шан. Когда он увидел ошеломленное выражение их лиц и выражение ужаса в их глазах, он почувствовал взрыв удовольствия в своем сердце. Ему очень нравилось это чувство. В следующий момент его сердце забилось, когда шквал зеленого урагана внезапно вырвался из его тела и слился с палящим пламенем. Пламя мгновенно взмыло и поднялось еще выше, чем прежде. В то же время, еще 400 силуэтов древних рогатых драконов появились в небе над его головой с последующим добавлением еще 100 силуэтов древних рогатых драконов. Сила 400 древних рогатых драконов. Высшая концепция ветра третьего уровня. Те 100 силуэтов древних рогатых драконов. Результат подпитки концепции огня от концепции ветра. Нечто подобное ведь схоже с концепцией земли, когда эксперт подпитывает свою мощь от силы земли. Глава 920. Возвышение Фэн Тяню. 5 заместителей мастера форта Небесного Волка в шоке уставились на 700 силуэтов древних рогатых драконов, летающих над головой Цзы Шана. Шок был единственной эмоцией, которую они могли сейчас испытывать. Высшая концепция ветра третьего уровня приравнивалась к силе 400 древних рогатых драконов. Высшая концепция огня приравнивалась к силе 200 древних рогатых драконов. Кроме того, он дополнил свою силу еще на 100 древних рогатых драконов посредством подпитки концепции, а суммарная его сила приравнивалась к 700 силуэтам древних рогатых драконов. Присутствовавшие 8 учеников форта Небесного Волка замерли. Долгое время они не могли прийти в себя. Через некоторое время ученику форта Небесного Волка наконец удалось прийти в себя. Сглотнув, он пробормотал: «Разве нам не говорили, что начальная концепция внутри формации глубокого усвоения сумеет подняться на 2-3 уровня, а промежуточная концепция на 1-2. Договорив до сего момента, ученик перевел взгляд на Цзы Шана. Но он, возможно, что-то пошло не так с формацией глубокого усвоения. Я чувствую, что я пробыл внутри более 3 часов, поэтому возможно наш прогресс так же огромен, как и его», — высказал свое мнение другой ученик. «До вхождения внутрь формации я постиг промежуточную концепцию молнии 5 уровня. Если ничего не пойдет не так, я тоже смогу достичь концепции трансформации пустоты». Все, включая Цзы Шана, немедленно переключили свое внимание на пространство над головой этого ученика. Энергия в небе закружилась, постепенно проявляясь в феномен воплощения энергии неба и земли. Сам же Цзы Шан насмешливо ухмыльнулся. Можно ли сравнивать этот мусор с ним? Вскоре над учеником форта Небесного Волка стали появляться силуэты древних рогатых драконов. Это число продолжало увеличиваться, пока наконец не остановилось на 80. Сила 80 древних рогатых драконов – прямой признак промежуточной концепции 7 уровня. Промежуточная концепция молнии 7 уровня? Как такое возможно? Когда он увидел 80 силуэтов древних рогатых драконов над собой, ученик мгновенно помрачнел. «Мой результат на фоне Цзы Шана незаметен». Все ученики один за другим начали воплощать свои концепции один за другим. В конце концов они осознали, что лучшего результата среди них достиг лишь ученик, увеличивший уровень своей промежуточной концепции на 3 уровня. Впоследствии все они уставились на Цзы Шана в недоумении и завистью. Самого Цзы Шану понравилось их выражение лица. Он гордо улыбался. «К сожалению, моя основа культивации все еще немного отстает. Надеюсь, что смогу сделать прорыв к 7 уровню стадии толкования пустоты, когда попаду в тайную сокровищу боевого императора», — подумал про себя Цзы Шан. Секта клинков. Как одна из 4 основных сил южного района Северной пустыни, секта клинков располагалась в 2 соседних обширных долинах. Одна из 2 долин дали название «Долина сабли», а другой — «Долина меча». Между долинами находился холм, на котором располагался архитектурный комплекс. Этот комплекс являлся местом, где старшие руководители секты обычно отдыхали и культивировали. Во дворце на холме перед высокой платформой в данный момент стояло 5 человек. Высокая платформа окутывалась туманом. Двое стариков и трое мужчин средних лет. А появился бы Дуань Линтянь рядом, то опознал как минимум 3 из них. Меча 13, заместитель мастера секты меча, сабля 5, заместитель мастера секты сабли и Фэн Удао. Тем не менее, Фэн Удао пристально смотрел на высокую платформу с мрачным выражением на лице. Он немного нервничал. Мастера секты. Фэн Удао невольно обратился к двум старикам, на лице выражая страх. Формация глубокого усвоения правда не вызовет реакции тела духовного огня, будь уверен, ничего не случится. Скажу больше, раньше никогда не происходило особого случая внутри формации глубокого усвоения, когда в нее входил владелец тела духовного огня. Покачал головой один из высоких и крепких стариков. Не беспокойся, так как у этой маленькой девочки есть врожденное духовное тело, она только выиграет от посещения формации, наполненной энергией концепции. Она не пострадает от вреда, сказал другой худой старик. Двое стариков оказались лидерами секты клинков. Один правил сектой сабель, а другой сектой меча. К сожалению, Тяню не может употреблять духовные фрукты. В противном случае, при своей шокирующей силе она получила бы куда больше преимуществ при вхождении в тайную сокровищницу боевого императора. Вздохнул меч 13. Фэн Удао и двое стариков услышали его, поэтому затихли. Фэн Тяню замечательно постигала концепцию огня, но ее развитие достигло пока только ступеньки толкования пустоты 3-го уровня. Она заметно уступала в данном аспекте многим ученикам секты. Если бы не ее замечательная концепция огня, она даже не получила бы квалификацию для вхождения в формацию глубокого усвоения. «Скоро пройдет 3 часа», — произнес меч 5. Он с волнением смотрел на высокую платформу, окутанную туманом. Услышав слова меча 5, остальные 4 человека немедленно сфокусировались на высокой платформе. Мгновение спустя туман на высокой платформе заклубился и пропал. 10 молодых мужчин и женщин сидело в позе лотоса по всей платформе. Постепенно они начали пробуждаться. Когда Фэн Удао увидел медленно поднимающуюся на ноги девушку, на его лице всплыла радостная и облегченная улыбка. Тревоги в его сердце наконец-то развеялись. «Отец!» Радостная улыбка украсила лицо красавицы. «Прости, что беспокою тебя. Все в порядке, пока ты цела и невредима», — покачал головой Фэн Удао. В этот момент энергия неба и земли закружилась в небе, а само небо начало меняться. Все остальные 9 учеников секты клинков, включая Сули, Лун Юня и Чжан Шоу Юна, демонстрировали свои концепции один за другим. Они мобилизовали свою энергию концепции, вызывая проявление феномена воплощения энергии неба и земли. Их концепции более или менее поднялись на 2-3 уровня. «Тяню, давай посмотрим, на сколько уровней поднялась твоя концепция огня». Худой старик ласково посмотрел на Фэн Тяню. «Да, мастер секты». Услышав призыв мастера секты меча, Фэн Тяню не стала терять времени. Ее красное платье начало трепыхаться. Она напоминала яростно пылающий огонь. «Сули, ты действительно не заинтересован в Фэн Тяню? Если нет, то я собираюсь начать ухаживать за ней». Молодой человек в зеленом одеянии рядом с Сули смотрел на девушку с горящим желанием. Ему не терпелось сделать ее своей. «Старший Лянь, я тебе уже говорил, у Тяню уже есть кто-то, кто ей нравится», — нахмурился Сули, затем добавил. «И того человека ты не можешь себе позволить оскорбить. Ты говоришь о том парне, который изначально следовал за тобой в нашу секту клинков, но на полпути его выследили люди из форта Небесного Волка, что в итоге привело к его исчезновению. Ты имеешь в виду Дуань Линтяня?» Молодой человек презрительно рассмеялся. «Не говоря уже о том, что он возможно уже мертв, я не боюсь его, даже если он еще жив. Первое место в боевом соревновании между 10 династиями, ха-ха, такие дерьмовые соревнования даже упоминать не стоит, понял». Услышав презрительное высказывание о Дуань Линтяня, лицо Сули сразу потемнело. Его глаза холодно вспыхнули, а кулаки сжались. Однако он не сделал никаких движений. Опустив тот факт, что данный ученик сам по себе достаточно уважаем в секте, только его сила намного превышала его собственную силу. Пока он еще не мог сравниться с основной развитием 8-го уровня стадии толкования пустоты и промежуточной концепции меча 9-го уровня. Вот только беседу между ними никто не слышал, так как все внимание было сосредоточено на Фэн Тяню. Свист. Между тем, волны горячего воздуха вырвались из тела Фэн Тяню, она вызвала шквал горячих ураганов, что разлетелись во все стороны. Свист, свист, свист, свист, свист. Бушующие ураганы заставили нескольких учеников секты клинков с более слабой основой развития немедленно побледнеть. Фэн Тяню полностью объяло пламя, устремившееся прямо к небу. Внешне она всем своим видом сейчас напоминала пламенное существо. Свист. Энергия неба и земли в небе завихрилась, воплощаясь в соответствующем феномене. Через несколько мгновений появились 100 силуэтов древних рогатых драконов. Промежуточная концепция огня 9 уровня, когда все увидели 100 силуэтов древних рогатых драконов над ней, то сразу испугались. Они не могли поверить своим глазам. Но когда пришли в себя, на лицах всплыл ужас. Они так быстро пришли в себя, потому что после появления 100 силуэтов древних рогатых драконов, в небе появилось еще 100 силуэтов древних рогатых драконов. Перед всеми предстало 200 силуэтов древних рогатых драконов. Первый уровень высшей концепции огня. Все, включая двух лидеров сект Сабли и Меча, невольно прищурились. Полное недоумение и шок, до вхождения в формацию глубокого усвоения, Фэн Тяню вроде постигла промежуточную концепцию огня 5 уровня. Но после формации ей поддалась высшая концепция огня 1 уровня, а когда вместо 200 силуэтов древних рогатых драконов перед ними показалось 300, то уже шоком их выражение описать было сложно. Высшая концепция огня 2 уровня. Ахнул Сули. Не, нет, не только. Количество древних рогатых драконов все еще увеличивается. Пробормотал Чжан Шоу Юн. Его глаза напоминали блюдца. Действительно, количество древних рогатых драконов над головой Фэн Тянь Ву все еще увеличивалось. 300 силуэтов древних рогатых драконов вскоре превратились в 400 силуэтов. А вскоре они преобразились и в 500, и феномен даже не думал останавливаться. Даже старшие не могли спокойно наблюдать за происходящим. КХМ, это тело духовного огня, только не говорите мне, что она впитала всю энергию концепции из фрагментов концепции огня, которые мы добавили в формацию. Меч 13 ошеломленно пробормотал про себя. Глава 921. Высшая техника отречения от эмоций. Секта эмоциональных страданий. Молодой человек в зеленом одеянии сидел в уединенном дворе. Волны бирюзовой ряби кружились вокруг его тела. Концепция воды. В небе кружились 200 силуэтов древних рогатых драконов. Они спокойно ждали и были готовы атаковать в любое время.